Глава 27. Свидание с Ольви. Перенес нас на кухню квартиры на третьем этаже, в надежде, что мы сейчас вцепимся друг в друга, а тут как раз кровать неподалеку. Отошел на шаг, смотрит на меня пытливо и с нетерпением. В одно мгновение я осознал, что нас теперь никто не потревожит и не достанет. Мы вольны улететь куда угодно и быть только вдвоем. Так соскучился по этому взгляду и ощущениям, когда не нужно дергаться и ждать кошачьих глаз из-за угла. «Крис, ты не будешь сердиться?» — выпалила, отступая. «Так не понял. Что ты натворила?» — встрепенулся. Ольве глаза уводит виновата, как нашкодившая. «Ну-ка». Повела наверх в мастерскую, а там бардак и хирургия. Над батарейками, что ей давал. А я-то думаю, зачем она их выпрашивала? Помимо этого, уже отработанные по всему особняку собирала. Мне кошаки шепнули, недавно заметив. Но я отмахнулся. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. Одни вскрыты до стержней, другие вплетены в паутину из медных проводов, тут же и лампочки из фонарей. Маля, а я думаю, куда все светодиодные фонари подевались? Их Ольве понемногу пи***ла. Но это еще не все сюрпризы. У нее тут своя батарейка, похоже, собирается, размером с танковый снаряд. Дорвалась ученая-исследовательница. Прости, что без разрешения занялась выяснением сути. Надо было сразу сказать. В общем, вот. Стоит как школьница, с ноги на ногу переминаясь, в штанишках обтягивающих. Смотрит, чуть закусив губу. Утимилашка. Еле сдерживаясь, чтобы не наброситься и не затискать. «И как успехи?» — спрашиваю с улыбкой. «Вообще мне смеяться в голос хочется, еле держусь. Я научилась восполнять твои угасшие батарейки. Они намного лучше держат искры, чем бутылки», — заговорила воодушевленно. «Еще поняла, из чего они состоят. Угольная кружка и щелочь, как оказывается, просто». «Мдя, даже я такого не знал». Киваю, делая умное лицо. «Я учитель, она ученица. Интересно, как бы ее подвести, одеть платьишко без трусиков?» Оживленная и сияющая Ольви — это самое красивое существо на свете. Устоять сложно, но милахи, похоже, не до секса совсем. «Так и в чем моя помощь заключается?» — интересуюсь. «А ты не сердишься?» — спохватилась. «Так на что? Ты же не разобрала мой приемник». «Нет, но очень хочется. Ну а это расходный материал, его не жалко. Глумись над ним как хочешь, только не подпали ничего и сама не выхвати током, в смысле искрами». «Уже», — призналась, уводя взгляд. «Изоляция нужна. Работай в резиновых перчатках, чтобы искры не проходили от металла на кожу, особенно влажную». «Я примерно так и поняла», — буркнула негромко и дальше уже с надеждой в глаза. «Крис, можно еще батареек?» «Да сколько угодно, но может тебе кое-что поинтереснее уже предложить?» «Да», — аж подпрыгнула. Родил ей 2 сотни батареек и 3 автомобильных аккумулятора. Проволоки до кучи медной, нормальной, человеческой, резиновых перчаток бытовых. Поразмыслил немного, и еще ламп накаливания наштамповал с патронами, куда они вкручиваются обычно. У Ольви глазища на выкате и ротик нараспашку. Прокомментировал все, показал, как работает. Магичка в неописуемом восторге забрасывает меня вопросами с такой скоростью, что не успеваю отдышаться с ответами. 3 часа пролетели как миг. И вот уже немного успокоившаяся Ольви предлагает попить чая с бутербродами внизу. Спускаемся обратно на кухню. «Чуть не забыла!» — восклицает и уносится в комнату, откуда вскоре возвращается с моим 2-м наручем. «Вот, нужно испытать. Возможно, потребуется калибровка». «После ужина?» — кивает, а сама глаза закатывает мечтательно. Спохватывается, к чайнику дергается, возится там суетливо, а я 2-й наруч надеваю. «Ух, мать моя женщина! Какой прилив сил сразу ощущается! И, черт подери, могущество! 6 камней дракона одновременно касаются меня, и это не может не чувствоваться даже мной, человеком из другого мира». Накрыв и усевшись, магичка заявляет. «Крис, я хочу знать больше. Твой магнитофон, тот генератор, сложные устройства, каким градирские инновации и в подметке не сгодятся. Столько видов батареек, только лишь для фонарей. А аккумуляторы такие большие для чего тогда?» «Ольви, притормози», — осекаю. «Перевари то, что имеется. Придет время, узнаешь еще больше». «А если ты пропадешь? Улетишь обратно в свой мир и концы в воду?» — выдает с набитым ртом. «А со мной бы полетела? спрашиваю, посмеиваясь. «Я знала!» — подпрыгивает, чуть не опрокинув кружку с чаем. «Так и знала, что ты не свита! Где твой мир? Как ты попадаешь туда?» «Омлять! Подловила!» «Ольви!» — укорил. «Не играй со мной в кошки-мышки. Когда придет время, я все тебе расскажу. Потому что доверяю больше, чем всем прочим, поверь. Одно могу сказать сразу. Я не уверен, что мир мой вообще уцелел. Особенно после того, как узнал, где теперь нахожусь». «И где же?» «Ваш мир — это лишь фрагмент». «Фрагмент?» «Кусок целого. Или копия части, а может, имитация, хотя скорее сборная солянка». Выдал и сразу пожалел, что поделился соображениями. «На Ольве лица нет. Теперь она мне верит всецело. И пора бы выбирать слова». А теперь глаза забегали, задумалась, но выдала спустя минуту. «Дед писал на древних свитках о 9 мирах. Где еще 8? Они тоже, по-твоему, куски некоего целого?» «Ночью мы, Вита, обращено к звездному пространству, где их нет. А днем миры закрывает солнце, но это теория Шатура», — отвечаю нехотя. «Теория Шатура?» — взвинтилась сразу. «То есть всего лишь предположение, а научное обоснование? Или только теории? Моего деда, тех свитков и главы Градира? В магистрате магии что говорят?» В конце уже ирония пошла. «Ольви». «Что, Ольви?» — фыркнула. «Ты не уверен. И все теории. А где правда?» «Когда соберу камни, добьюсь и ее». «То есть они тебе не для завлечения вампиров, а для иных целей?» «Первоочередная — вампиры», — отвечаю спокойно. «А затем уже все прочее». «Все прочее? Я рискую жизнью, Крис. Как оказывается, для твоих скрытых целей. И не только я, но и Нелли с Эмиреттой. Даже после гробницы Сируса у тебя совести хватает умалчивать. Соратницам твоим плевать, куда за тобой идти. Они самоотвержены и разделяют цель высшую. А на самом деле что, Крис?» Захотелось уйти, потому что не хочется оправдываться перед ней. «Крис!» — не унимается. «Ты видела разлом?» «Да». «Серигр хочет расколоть Вита пополам. Зачем, не знаю. Думаю, у него есть план, как перебраться в другие миры». «Великое распространение», — подхватила Ольви. «И... а у тебя есть план перебраться в другие миры?» Смотрит прямо в душу. «Что ж, отвечаю, как есть. Разрушится этот мир, разрушатся и другие, потому что они находятся в равновесии. Когда Вита падет, равновесие нарушится. Чтобы залатать разлом, мне нужно добраться в некий центр управления миров, и браслет тот странный из сирены дал понять, что центр мне подвластен. Но добраться туда смогу лишь, когда преодолею барьер разности во времени, который имеется между Красным Драконом и нашим миром. А преодолеть его возможно, только имея все 9 камней. Доклад закончил». Ольви сидит, раскрыв рот. Минуты две, уставившись в стол, сидит, а затем произносит на выдохе. «Ну, теперь понятно, почему ты Серигра тогда погнал». «Вот! Этот придурок не понимает, что ему самому не спастись, когда падет Вита. И еще он охотится за последним драконом». «Последним?» — ахает. «Ты говоришь о божестве!» «Прости, подруга, но раз уж сегодня день правды, открою тебе тайну. Дракон — это летательный аппарат искусственного происхождения с самыми обычными людьми на борту. Как раз они и прибывают сюда с центра в поисках меня». «Замечательно. Все понятно», — раздалось с иронией и нотками невменяемости. «Дракон — это не дракон, Вита не мир, а ты не ты. Все сходится». «Ты хотела правду». «Не знаю, что и ответить. Мне следовало перестать удивляться, когда ты заявился с 2 камнями дракона». «Перевари, сопоставь. У тебя аналитический склад ума. Ты смышленная девочка. А значит, ко всему должна понимать, что это только между нами». Кивнула, потупив взгляд. Какое-то время посидели молча. «К старой фабрике идем. Предлагаю, чтобы хоть немного разрядить обстановку». «Зачем?» — недоумевает Ольви, которая сидит с видом, будто вырвала из глубоких раздумий. «Тест 2-го наруча. Да и я до сих пор не показал тебе, как управлять жезлом грома, как вы его называете». «А, ага», — отвечает растерянно. «Все, пошли, пошли!» Поднимаюсь и хватаю за руку. «Ты бы оделся. Вечера и ночи в Градире холодные, даже в зеленый сезон», — произнесла заботливая, послушно поднимаясь. «Да неужели отошла?» Накинув пиджак, перемещаю нас к берегу грязного озера во владение Газима. Вот он обрадуется, когда услышит гром средь ясного неба. Вечерний Градир действительно прохладен. Уже отвык от того, что светло, как пасмурным днем, и довольно тихо. Воздух здесь, конечно, гадкий по сравнению с горной свежестью на утёсе. Ольви быстро перестроилась и начала давать указания. Сняв старый наруч, я стал испытывать новый под её чутким руководством. Снесли ещё с десяток фундаментов, перейдя уже на противоположный берег, где ещё хоть что-то осталось. Магичка недовольна, сделала пометки в блокноте, сказав, что нужно возвращаться в мастерскую, но я не спешил. Явил свой АКМ, почищенный и готовый к бою. «Ты же хотела пострелять», — говорю, заметив скептический настрой. «И эта штука убивает вампирских генералов?» — оживилась магичка, принимая оружие. «Нет, но хорошо ослабляет. А вот живых существ убьет любых, минуя все магические защиты. Поэтому нужно очень осторожно ею пользоваться». «Ой», — спохватилась девушка. «Давай покажу, как целиться». Пришлось явить стул для упора на цевьё, ибо на кирпичную кладку ставить жалко, поцарапается. Цель соорудил из подручных средств. Выбрал направление в сторону озера и нежилых зон. Магичка с особым интересом впитывает мой инструктаж, и первый же выстрел мы делаем вместе. Прижимаясь к ее спинке, чувствую напряженные ягодицы и в процессе невзначай касаюсь животика и груди. Поддерживаю рукой цевье и помогаю верно целиться. «Отдача большая. Постарайся не дергать. Жми плавно. Мушка, целик», — проговариваю вновь. Девушка слушается со всей ответственностью и не реагирует на мои легкие касания. Первый выстрел вызвал недоумение. Ничего, собственно, не произошло. Пуля просвистела мимо. Еще три выстрела с моей помощью уже получше. Ольви начинает понимать и оценивать скорость и убойную силу. А главное — ювелирность, которую никакой магией не достичь. «Ты разил по-другому», — укорила магичка. «Сейчас все будет». Хмыкаю и переключаю на автоматический огонь. Первая же очередь срубает наваленный хлам к чертям, и девушку охватывает восторг. Чтобы Ольви вот так открыто смеялась и ахала, это надо постараться. Без команды она жмет еще и выпускает всю обойму. Грожу пальчиком, что огнестрел не игрушка, и заряжаю тот же магазин, попутно рассказывая, что такое патроны и каков принцип действия. Вижу, что Ольви пытается понять, но озадаченный вид говорит о том, что ни хрена она не понимает, но живенько стонет, чтобы дал ей самой пострелять без поддержки. Да пожалуйста. Одной стрелять уже не так легко. Дуреха начинает визжать, а вскоре раздаются холостые щелчки. «Очень быстро летит, но мало дротиков, то есть пуль», — комментирует. «Получается, автомат пробьет и доспех?» «Ага». «А далеко пули летят?» «Мне 300 силы не теряют, а так и до одного камье добьют», — отвечаю, как сам помню. «Ух, красный дракон! Не думала, что есть нечто сильнее магии». «Высшие тоже не думают», — посмеиваюсь. «А можно еще пострелять?» «Крис!» «Да, только надо патронов еще родить». Говорю и являю цинк. Пока заряжаю, думаю, что все же не стоило ее посвящать в такие умения. Но с другой стороны, кому-то же должен доверить свою спину. Магичку выбрал практически с самого начала, и она не подвела. С отдачей Ольве справлялась тяжело, но это не помешало ей попадать и не отбило желание чувствовать новую силу. Примерно к 2 ночи мы возвращаемся обратно в ее обитель. Еще недавно пылающие от новой силы голубые глаза магички тускнеют. Грусть на лице проскальзывает, быстро сменяясь фирменным безразличием. Смотрю на нее с улыбкой в ответ, глаз не свожу. «Давай просто побудем вместе». Отпустим себя и возьмем от жизни все. Душа моя поет именно об этом, но тут мне прилетает то, что всегда бесило. «Крис, спасибо за дивный дар неведомых ранее ощущений, но уже поздно, и нам пора прощаться. Поспеши к Нелли, которая тебя заждалась. Я же прибуду завтра к закату. Как раз есть время откалибровать контакты на втором наруче», — проговорила спокойно, выдворяя меня слишком уж легко. «Но я не хочу уходить». «А как у тебя с мужем дела?» Спрашиваю, разваливаясь еще больше на стуле, и давая понять, что меня теперь хрен выкуришь отсюда. «Сейчас не до него», — бурчит, уводя взгляд. «А с архитектором Гиллингом?» Секунд 20 Ольви молчит, насупившись, а затем признается. «Он написал мне письмо, о котором из-за нашего похода я узнала совсем недавно». «О, отличная новость!» — хлопаю в ладоши с наигранной радостью. «Он признался мне в любви», и пригласил в театр на представление, назначив встречу. «Замечательно. И как сходили?» Спросил несколько извительно. Само вырвалось. «Никак, я была в Фелисии. Получается, проигнорировала его встречный шаг. Вот и все», — ответила ровным тоном, но глазки свои увела. «Встречный шаг? То есть одолжение?» — усмехнулся. «И каково ощущение, что мужик все же не выдержал, увидев тебя на балу такой счастливой?» «Крис, это не твое дело». «Как раз мое. Мы друзья или как?» «Компаньоны», — выпалила. «Хорошо, я понял». Бросил с обидой и поднялся. «Крис, я не то имела в виду...» Спохватилась, подрываясь следом. Обхожу стол и сближаюсь, отшатывается, но не отталкивает. «Что?» — бурчу. «Нужен тебе этот гилинг теперь?» Молчит, но взгляд говорит о том, что ни хрена он ей не нужен. «Скажи спасибо, Крис». Дальше продолжаю, прижимая ее к подоконнику. «Спасибо, Крис», — шепчет, не отрывая от меня взгляда. Снизу вверх он такой эротичный. «Спасибо, что дал мне почувствовать, насколько я хороша, а он пустое ничтожество», — добавляю. «Крис», — раздается укор. «Он слепой, а вот я разглядел сразу», — шепчу, нависая над кружкой. «И для меня платьев одевать не надо, и ресницы красить тоже». «Крис». «И трусики можно обычные». «Крис». «И целовать меня не обязательно, если не хочешь». Шепчу, опускаясь к ее губам и чувствуя, как быстро она слабеет и тает. «У тебя жена есть», — шепчет у моих губ, щекоча дыханием. «А у тебя муж? Все сходится?» «Дурак», — касаюсь губ. Задолбала. Не шевелится, глаза закрывает, покрываю ее сочные губы робкими поцелуями, обнимаю за тонкую талию, подается, прижимаясь, обхватываю прогнутую крепкую спинку. «Я чуть не потерял тебя». Кружка моя пытливая, шепчу сквозь поцелуи. Отстраняет меня, ухватив ладошками за щеки. «Да ну, серьезно?» Смотрит так глубоко и открыто. «Как же перед тобой сложно устоять», — признается малышка. «Я держусь из последних сил». Вытаскиваю язык и дотягиваюсь до ее носика. Все. Ольви подается обратно, открывает ротик и целует сама. Завожусь, просовывая язык меж сладких губ, она с жадностью принимает его, присаживается ко мне плотно всем телом, хватает за затылок, берет инициативу на себя. Целуемся по-взрослому. Беру под тугие торчащие ягодицы, запрыгивает, обхватывая ногами. Продолжая целоваться, иду практически по приборам до спальни. Кладу на кровать нежно, отпускает, взгляд похотливый и одновременно встревоженный. Затаив дыхание, расстегиваю рубашку, не отводя от нее взгляда. Секунды две медлит и снимает кофту через головы, демонстрируя грудь в мягком черном лифе. Расстегиваю штаны, она свои следом. Тонкие черные трусики слетают даже быстрее моих боксеров. Когда вступаю на ее спальную территорию, сдергивает лиф, обнажая круглые, не сильно выдающиеся вперед сиси. Бедра приглашающе разводит, пуская меня к себе. Дышит часто, взгляд голубых глаз дичает. Секунду-вторую смотрю на нее, любуясь и запечатлевая этот сладостный момент, когда все барьеры магички сломаны, и она просто хочет, чтобы я в нее вставил. Умненькая малышка, которой мира мало. «А ну иди сюда!» Залезаю на нее, как жадный до плоти хищник или сексуальный маньяк. Пристраиваюсь и вхожу, потому что там уже долбанное озеро. Горячее обволакивает член, и губы мои не сдерживают стона. «Фу-фу-фу!» Воет и Ольви с неким облегчением, и подается целоваться. Сочные поцелуи и нежные бережные толчки. Ласкаю грудь языком и размеренно работаю тазом. Не спешу долбить и не спешу получать свой экстаз. Наслаждаюсь красотой лица, получающего удовольствие. «Как же ты прекрасна, девочка моя! И как же хорошо у нее внутри! Сколько же потерянного времени, сладкого и сказочного!» Насладившись малышкой в миссионерской позе, меняю концепцию, потому что мне хочется ласкать ее по-другому. Ложусь на спину и привлекаю спиной к себе. Она послушно принимает новое положение, располагаясь на мне. Сама вставляет в себя член, чуть приподнимает таз, давая мне пространство для амплитуды. Мои руки свободны, поэтому веду одну на грудь и кручу сосочек, отчего она начинает содрогаться и попискивать, а второй к киске пальчиком. Пробую найти крохотный клиторочек между скользких губ. С Ольви начинает твориться полный трэш, когда попадаю сразу в две эрогенные точки, при том, что мой член в ней. Воет, вскрикивает, то сжимает бедра, то разводит ноги в шпагат, выгибаясь на мне. Член периодически выскакивает. Она вставляет его в себя, каждый раз со сладким оханьем, заводя меня еще больше. Кончить в такой ситуации не выходит, но к пику приближаюсь каждую минуту. сбивают ее выкрутасы, которые походят на оргазмическую пытку. Поигравшись с ней достаточно, оставляю в покое соски и клитор. Беру по бокам за животик, чуть приподнимая девушку, и начинаю работать тазом, постепенно ускоряясь. Вот тут-то стоны пошли уже не сдержанные, да с нарастанием. На фоне шлепков наших тел, как в порнухе. Оргазм приходит мощный. Успеваю вынуть едва-едва, обдав щедро живот и грудь малышки. Укладывается рядом на плечо, слишком уж деликатно и скромно. Что за неловкости, милая? Вижу, что комфортнее ей так. И мы просто молчим в перерывах, наверное, потому что выговорились уже. Теперь наши речи в ласках друг друга. Не спешу извергаться, наслаждаюсь ее телом, продлеваю предвкушение. Каждая часть и частичка, пунктик девушки, вызывает интерес и восторг. Щупаю, глажу, целую везде, где хочу. Накал страстей нарастает, потому что она загадочна, не раскрывается сразу. Кажется, что насытиться ей невозможно. Секс-марафон длится до рассвета. Если первый час мы занимаемся любовью скромно, то дальше трахаю ее в самых развратных гимнастических позах. Ольви отжигает по полной. Утром вместе принимаем холодный душ, и мне так сложно с ней расстаться, хотя знаю, что завтра она вновь будет рядом, а все потому, что явится уже совсем другая Ольви. Пора перестраиваться и завязывать хрен свой в узелок. Впереди решающее дело. Завтра мы отправимся в королевство суккубов, где нужно добраться еще до стана Шейлы. Там, по словам Эмира, организовано сопротивление против всех Мэт, скрытно захватившие власть в королевстве. Посмотрим, как эта шлюха на меня отреагирует. Как отреагирую на нее я.